Это же будет уже другая Лиззи. От прежней не останется ничего, кроме имени. Это новая Лиззи. Будет ходить примерно так. А говорить она будет, ну, примерно так. Джоземи! Какие у вас чудные, какие у вас прекрасные волосы. Вы сегодня похожи на Аполлона. Что? Но его нельзя не знать, мой мальчик. Это был мужчина, что надо. Ох, какие чудные зубы. А можно ли из них пересчитать? Раз, два, три. Ну-ну. Не кусаться, мой мальчик. И не надо меня щекотать. Лиззи боится щекотки. Она может умереть. Вы ведь этого не хотите. Вы ведь не этого хотите. Пошел вон, болван. Добрый вечер. Добрый вечер. У вас весело, вижу, можно войти? Места хватит всем, отчего же не войти? Добрый вечер, Лиззи. Добрый вечер, Файл. Старики говорят, за всю жизнь не помним такой засухи. Я жалею об утренней истории, Карри. Так получилось глупо. Это ты уже говорил, Файл. Я пришел сюда, чтобы сказать об этом Джиму. Вот, что верно, то верно. Джиму ты не говорил. Он наверху, я сейчас пришлю его. Джимми, спустись-ка вниз! Вот и хорошо, Лиззи. Не придется мне лезть наверх, ноги болят. Лучше я посмотрю, что делается в коровнике. Я скоро, Файл. Хотите лимонаду? Нет, Лиззи, спасибо. Лимонад, собственно, называют так, потому что готовят его из лимонов. А я приготовила из слив, так что, пожалуй, правильнее будет назвать его не лимонадом, а сливоадом. Пожалуй, правил здесь нет. Ты звала меня, Лиззи? Файл. Hello, Джим. Hello, hello. Покажи-ка глаз. Я пришел, чтобы сказать, что жалею об этой истории. Ну, а о чем разговор? Что было, то было. Вот это по-мужски. Разумеется. Айда, Файл! Вот так, Файл! Айда, Файл! Шериф думает, леди Килли сошла с ума, слышит раскаты гроба. По-моему, это музыкальное упражнение Джима. Садитесь, Файл. Джим чуткий парень, он понял, что я пришел не к нему, а к вам. Что вам от меня надо? Выслушать меня. Сегодня утром ваш отец сказал мне... Словом, все в городе знают, что жена моя умерла, что я вдовец. Я пришел сказать, что это не так. Жена бросила меня. Я это знаю, Файл. Мне необходимо, чтобы знали от меня. Почему? Я не хочу, чтобы люди думали, будто Файл боится называть вещи своими именами. Что случилось, Файл? Мой отец вас обидел. Всю жизнь, превыше всего, я ставил свою независимость. Сегодня утром я понял, что утратил ее. Люди мне говорят, человек, который прибегает ко лжи, нуждается в починке. Прислушайся к нашим советам. Если же я отказываюсь от их советов, они мне напоминают. Не забывай, ты перед нами в долгу. Не забывай, ради тебя мы обманываем Бога. Но, Файл... А я не хочу быть в долгу ни перед кем. Жена бросила меня, я это утверждаю. Сейчас я пойду и каждому, кого встречу на пути, скажу об этом. И впредь пусть никто не смеет учить меня, как надо жить. Если мне нравится есть вчерашний ужин, я буду есть вчерашний ужин. И это не касается никого. Прощайте. Подождите. Нет уж, подождите, Файл. Вы несправедливы к людям. Вы озлоблены и несправедливы, Файл. Наши люди не очень образованы, быть может. Но они добры и простодушны. Не надо думать о них так плохо. Если они делают что-либо хорошее, они делают это бескорыстно. Но прежде они присматриваются к человеку. А стоит ли он того? Когда вы приехали из Пэдл-Вилла, они же не сразу отдали вам свои сердца. А теперь они верят в вас. Верят. Это же кое-что значит, Файл. Они хотят вам добра, а вы кричите, что посягают на вашу независимость. Да чем вы гордитесь, Файл? Независимостью есть вчерашний ужин. Одиночеством. Я не знаю одинокого человека, который был бы счастлив, если ему протягивают руку. Он не имеет права ее отводить. Мне надо подумать над тем, что вы сказали. Вы говорили так искренне, я вам очень благодарен. Файл, здесь? Ты не видел мою зеленую папку, Лиззи? А, вот она.